Глава 14. Соня. Мона, Рашид, рядом. «Думала уже, где будешь ночевать?» — спрашивает Мирослав Сергеевич, разряжая обстановку и убивая всю мою неловкость. «Надеюсь, ты не вернешься в тот ужас?» «Не сегодня точно. Усмехаюсь. И никогда, пожалуй. Хотя жалко, вообще-то это моя квартира по праву. Было бы свое жилье, а так вообще ничего. Наверное, сниму номер в гостинице. Не думала еще. «Хорошо, что я подумал за тебя». Улыбается он, и я хмурюсь, не понимая, что он имеет в виду. «Идем, отвезу тебя». «Вы о чем?» «Я нашел место, где ты можешь оставаться столько, сколько нужно. Поехали». Я хмурюсь. Не знаю, как на это реагировать, но все равно иду следом. Мирослав, как обычно, уходит слишком резко, и я едва успеваю за ним. Что он там для меня нашел? Решил помочь и сам снял номер? Если так, то я никогда в жизни не найду столько слов благодарности. Он делает для меня слишком много. Я ему свалилась, как снег на голову, со своими проблемами. А он почему-то возится и возится, не выгоняет меня, не психует. Это не похоже на того Мирослава Сергеевича, которого я привыкла видеть. На работе он всегда требовательный, строгий, каким и подобает быть начальнику. Он говорит, мы делаем, другого нет. А еще он постоянно много шутит и заставляет смущаться. К этому я тоже почти привыкла. А тут заботливый, оказывающий помощь, вытаскивающий из проблем. Нет, я не знаю, возможно, он вне работы всегда был такой. Не могу же я утверждать. Просто я его с этой стороны не знала никогда. И сейчас мне странно очень. Раньше требовательность, глупые шутки постоянные. А сейчас не знаю даже, как описать. Такой хороший Мирослав Сергеевич, что и влюбиться не жалко. Когда выхожу на улицу, он сам снова закрывает все, а потом идет к машине, явно намекая, что мне нужно идти следом. Я мнусь немного, но когда он слишком очевидно открывает дверь пассажирского и кивает мне на сиденье, все-таки иду и покорно усаживаюсь на место. Интересно, куда он меня отвезет? Что за место такое волшебное, где я могу остаться? Он, как назло, не говорит ни слова. Какой-то слишком задумчивый. Обычно он совсем не такой. День сумасшедший. Если честно, я ни на грамм не готова больше ни к каким сюрпризам. Но выбора другого нет. Может, у него есть знакомые, которые куда-то уехали, и у них можно пожить? Или у него самого есть еще какая-нибудь квартира, в которой я могу остановиться на пару дней? Спустя минут 15 понимаю, что едем мы за город в направлении его дома. Он что, уговорил Есению, чтобы я пожила у них? Мне, конечно, нужно всего дня 2-3, я надеюсь, но все равно дико неловко. Они молодая семья, ждут ребенка, а тут я как снег на голову. Третий лишний быть не хочется, это правда очень неудобно. Звонит телефон. Вздрагиваю, смотрю на экран и не понимаю, хочу ли брать трубку. Там тетя Катя. А я, правда, наверное, не готова ее слышать. Что она хочет сказать? Звонит она крайне редко мне. Ладно, все равно придется узнавать, что ей надо от меня. Вздыхаю и беру трубку. «Да». Отвечаю, убирая громкость динамика. Этот телефон, ну, очень громкий. Понимаю, что Мирославу Сергеевичу все отлично слышно, и почему-то мне крайне неловко от этого. Хотя, казалось бы, чего я после всего могу стесняться перед ним? Думала, что тот секс на столе самое интимное, что могло быть между нами. А нет. Гораздо интимнее оказалось его вторжение на темную территорию моей жизни. «Сонька», — говорит тетя Катя. Никогда мне не нравилось, когда она меня так называла. А она только так, как будто специально. «Ты это, жениху своему скажи, что мы прибрали все. И сама, ну, давай домой, нормально тут все теперь, слышишь?» «Ага», — говорю на автомате, и после такого же «ага» от тети бросаю трубку. «Чего? Она снова пьяная или что?» «Принцесса, ты чего?» — спрашивает Мирослав Сергеевич, замечая мою растерянность. «Кто звонил? Все живы?» «Да». Киваю, хотя я не особо уверена, жива ли моя адекватность. Тетя звонила. «Что хотела?» Спрашивает он внезапно грубовато, словно очень-очень зол на нее. Она попросила передать моему жениху, что они все убрали, и сказала, что дома все в порядке, и я могу возвращаться. Я ничего не понимаю. Какому жениху? Что происходит? «А». Он неловко усмехается и даже смешно чешет затылок, словно провинившийся мальчишка. «Так уж вышло, что я твоим женихом представился, чтобы они почувствовали мою значимость, так сказать. Ну, когда за тобой тогда вернулся». «Ага». Киваю. Странно, что он кругом и всюду представляется моим женихом, конечно, но если это работает, то ладно, так уж и быть. А почему она говорила так, словно вас боится? Вы ей угрожали? «Нет». Он немного закатывает глаза и сжимает руль чуть сильнее. Бесится. Я просто был у тебя дома, пока ты отдыхала. Приезжал за твоими вещами. Ну и вежливо попросил их убрать тот срач, что натворили в твоей комнате и квартире в целом. Вежливо? Хихикаю, вдруг найдя в себе силы на веселье. Мне странно, конечно, что он поехал ко мне домой, но почему-то уже не удивляет так сильно, как могло бы удивить пару дней назад. Насколько вежливо? Достаточно вежливо, чтобы они послушались, судя по всему. Он тоже улыбается. А мне, если честно, уже все равно, достаточно вежливо там было или все-таки нет. Но домой ты не поедешь. Не поеду. Соглашаюсь с ним. И мы как раз на месте. Говорит он, и я вдруг возвращаюсь в реальность. Отвлеклась на разговор и не видела, куда мы ехали, а тут... Мы стоим у ворот его дома. Это точно его дом. Я была тут тогда, когда телефон разбила. Тогда, как будто это было очень давно. Столько всего случилось, что я просто не могу собраться в кучу. Мирослав Сергеевич выходит первым, потом открывает мне дверь, подает руку, потому что я, как кукла безвольная, пока не могу собраться с мыслями и понять, что все это значит. Его собака вдруг снова начинает очень громко лаять, и я вскрикиваю, оживая. Господи! Да так же можно и разрыв сердца получить, честное слово. Принцесса, просыпайся. Смеется надо мной Мирослав Сергеевич. Идем. Сюда? Киваю на дом. А ты на улице собралась оставаться? Май, конечно, но вечерами еще прохладно, Сонечка. Пойдем, только руку давай. Зачем ему моя рука? Он берет мою ладонь, не дожидаясь хоть каких-то ответов, переплетает пальцы, открывает ворота. И на нас сразу же несется просто огромный пес.